Глава 73. Твое заветное желание. Пригород Аздавиля особенно прекрасен весной. Снега уже сошли. Довольные строители, которых курирует сам Кэрос, наконец-то обедают не в душной пристройке готового корпуса женской лекарни, а прямо во дворе. На ветвях деревьев зеленеют новые листья, ветер шепчет теплом, но я все же кутаюсь в плед, стоя на пороге первого корпуса и любуюсь цветением. Сегодня у меня в лекарне выходной, работает дежурный лекарь Бартон. Он остался здесь, несмотря на то, что на осмотр не попадает. Зимой он уезжал по своим делам, собирал новую информацию о болезнях и лекарствах, делился своими знаниями с миром. Но весной решил вернуться, и мне стало чуточку легче. Начало было тяжелым. Мы продали ветхий дом в деревне, король выделил средства из казны, но инстанции вставляли палки в колеса везде, где могли. Андрей пришел на выручку в силу профессиональных знаний, но большую часть по помощи взял на себя Кайрон. Честно говоря, я ожидала, что он быстро сдастся, бросит все и вернется к своей комфортной жизни. Будет ходить в чищенных сапогах, в мундире с нашивкой генерала и отдавать приказы тем, кто обучен их получать. Строители оказались необученными, но Кайрон и к ним нашел подход. Уже через неделю строительная площадка напоминала военный лагерь, притом обиженных я не замечала, разве что в первое время. Поскольку мы выкупили землю под лекарню с одним уже готовым зданием, я приступила к практике незамедлительно. И столица ужаснулась от того, сколько женщин ехало со всего Аздавиля в эту лечебницу. Да что там, мы все ошалели. Кайрон лично взял план будущего корпуса и расширил его почти в два раза. Потому строительство затянется еще на сезон, а в вестниках продолжат гадать, какой же большой в итоге будет первая женская лекарня Аздавиля. Ясное дело, что мне одной и с посильной, но ограниченной помощью лекаря Бартона было не справиться с наплывом пациентов. Потому мы приглашали санитарок и проводили обучение, пока месяц назад не пришел ответ от Авроры. Каково же было мое удивление, когда она, помимо рассказа о делах, сообщила, что у нее есть девушки, выпускницы приюта, имеющие уже представление о лекарском деле и желающие продолжать этот путь. К тому времени не только король, но и его душные министры понимали, что отказать людям в таком праве не могут. Прецедент породил сильный спрос. Потому разрешение выдавать статусы лекарей женщинам дали практически незамедлительно, но с кучей оговорок, конечно же. Но кого это пугает? Москва тоже не сразу строилась. Да и учить юные умы непросто. Девочки многого еще не знают и часто ошибаются, но кто родился со скальпелем или фонендоскопом в руках? Никто. А глаза учениц, которые еще вчера даже мечтать не могли о том, чтобы приблизиться к званию лекаря, горят таким огнем, что не стоит сомневаться. Эти интерны горы смогут свернуть. Потому и хочется улыбаться, глядя на то, как медленно, но верно меняется мир. Хочется наполнить легкие долгожданным ароматом новой весны. И в который раз отыскать генерала Кайрона в толпе строителей, с которыми он, как с малыми детьми, возится не хуже воспитателя. Бывшего генерала вообще-то, но что-то мне подсказывает, что это ненадолго. В лекарню уже дюжину раз приходили гонцы и важные люди. Кто за советом, кто с письмом. В армии его не хватает, и это понимаю даже я. Как-то раз не удержалась и спросила, не скучает ли он по прошлому. А Кэрос ответил слишком просто. Воспоминания, лишенные души, не имеют значения. Даже если ты так и не посмотришь в мою сторону, я уйду в могилу счастливым от того, что делил мечту на двоих. Так он сказал одним зимним вечером, а я промолчала. Промолчала о том, что не смотреть на него, когда он заполнил собой буквально все, уже невозможно. Он ведь даже поселился в комнате напротив моей, но я, честно сказать, не возражала. Кайрон делал куда больше, чем я могла принять. Приходил вечерами уставший в общую залу, еще и с корзинкой от кухарки, которая теперь готовила на всю лекарню и пару блюд отдельно на заказ. «Соседка у меня готовить не любит, но есть-то любить иногда надо», – подшутил надо мной дракон. Хотя я в тот вечер припрятала десерт. Выглядывала в окно между приемом пациентов, видела, что день у Кайрона хуже, чем обычно, и решила, что сладкое ему не повредит. Каково же было наше удивление, когда после первых блюд и я, и Кайрон достали яблочные шарлотки из закромов. Рассмеялись, а потом он спросил: «Расскажешь о своем мире?» Вот уж не думала, что тем человеком, которому я буду ведать о прошлом, окажется именно он. Но не отказала. Мне хотелось хоть как-то отблагодарить его за помощь. Начала рассказывать и потеряла счет времени. А потом все ловила себя на опасной мысли, что пристрастилась. Пристрастилась после работы поедать с ним пироги, сидеть у камина, слушать, как трещат тихо угли, и просто болтать. Меня никто не слушал так, как Кайрон. Он будто ловил не только интонации, но и каждый взмах ресниц. И становилось страшно от мысли, что если вдруг настанет день, когда я это потеряю, то буду очень тосковать. Хотелось спрятаться, но я себе напоминала, что уже не маленькая девочка. Что я не просто взрослая, а зрелая. Хотя все мы в душе всегда 30-летние, и это, как по мне, самый лучший возраст. Позже я сама начала расспрашивать Кайрона о его жизни. Он оказался не очень разговорчив. Даже пожалела сначала. Вспомнила, что военные в любом из миров не болтуны. Но все же Кайрон начал. Постепенно, медленно, коряво. И в какой-то момент грань стерлась. Разговоры стали даваться так же просто, как умывание по утрам. И сам дракон стал смотреть на меня уже другим взглядом. Более сияющим, более свободным, что ли. И были моменты, когда мы просто стихали, а эта тишина становилась намного дороже слов. Мы говорили взглядами. Долго, мучительно, а затем я уходила спать. Он желал спокойной ночи, а я, закрыв за собой дверь, припадала спиной к стене. Ее прохлада должна была помочь прийти в себя, но внутри все горело так, что полночи не удавалось уснуть. Зарекалась, что следующим вечером избегу разговоров и ужина, но с удовольствием шла в эту ловушку снова. А в дни, когда Кайрона не было, гостиная казалась непривычно пустой. В дни, когда не было меня, так как случались внеплановые дежурства в лекарне, Кайрон приходил в кабинет. Он быстро научился распознавать, когда мне нужно сунуть пирог и поворчать, а когда стакан воды и помолчать, если пациент слишком тяжелый. И вновь становилось страшно. Страшно, что однажды все это исчезнет. А еще казалось несправедливым от того, что я не могу дать Кайрону столько, сколько он отдает мне. «Это его выбор, леди Оливия. Вы не должны нести ответственность за чужие решения. Только за свои», — шепнул мне как-то лекарь Бартон, когда эмоции давили так сильно, что отвлекали от работы. И я не смогла не обмолвиться парой слов. «И тем более не должны испытывать чувство вины», – дополнил он, а затем, прихорошившись, поспешил в ресторацию знакомиться с возможной невесткой. С ней, кстати, тоже подсобила Аврора. Когда они с Эми впервые навестили нас зимой, то привезли и бойкую рыжую девушку Лилу. Андре аккурат в этот момент вернулся из администрации и был таким злым, что начал ругаться с порога, но, увидев меня и гостей, тут же стих. Улыбнулся своей фирменной улыбкой, деликатно сгладил момент, а рыжая выдала. «Ну, хоть кто-то здесь по-нормальному говорит», а затем покосилась на Эмили и тут же сделала строгое лицо. Не при детях, конечно же. Дальше я не знаю, как у них все пошло, но точно знаю, что Кайрон был несказанно рад, когда Андре стал захаживать в лекарню реже. Хотя не могу сказать, что между генералом и законником были сложные отношения. Напротив, они вполне походили на приятелей и напрягались лишь в момент, когда мы пересекались втроем. Андре всегда уходил первым, еще и кивал Кайрону так, будто уступал путь более достойному претенденту. А Кайрон усмехался и награждал законника взглядом в духе «утешайся», но скорее шуточным, чем злым. Однако стоило Кэросу взглянуть на меня, как становилось не до шуток. Напряжение за два сезона стало почти осязаемым между нами, а встречи куда более тяжелыми. Даже когда я пыталась шутить, в воздухе оставалось неразряженное электричество. К Кайрону тянуло. Тянула люто, не буду скрывать. И его тянуло ко мне не меньше. Я видела это во взглядах, в том, какую позу принимало его тело всякий раз, когда мы были вместе. Одно неосторожное касание могло все изменить. Но я держалась, сама не знаю зачем. Что-то старое еще не отжило во мне. И даже осознание того, что дело Кэроса с Оливией не имеет отношения ко мне, даже тот брачный договор, который я зачем-то зачитала до дыр, не избавляли от той тонкой, но все же существующей преграды. И оттого ожидания встреч и сами встречи стали настолько же желанны, насколько невыносимы. Они были сродни тому, что ты идешь к оазису по знойной пустыне, но, войдя в долгожданную прохладу зелени, не смеешь отпить воды». «Что-то рано вы разделись, госпожа лекарь. О больных заботитесь, а о себе, конечно же, нет». Звучит за спиной голос, от которого внутри все вспыхивает, а сердце начинает биться чаще. Делаю неспешный вдох, чтобы не выдать себя, отвожу взгляд от двора будущей лекарни и тут же попадаю в плен голубых глаз Кайрона. Они кажутся сейчас безмятежными озерами, и в их омутах я хочу утонуть». «Хм!» – прочищает горло Кайрон, но не отводит взгляда. Он уже привык так говорить, а я привыкла понимать. Еще секунда, и Кэрос медленно накрывает мои плечи пледом. Его мощная рука, покрытая мозолями, оказывается так близко к лицу, что я ощущаю мимолетное тепло и этот запах с нотками древесины, к которому привыкла настолько, что уже нуждаюсь в подпитке. «Сами-то не мерзнете?» Спешу подметить, чтобы разрядить слишком напряженный момент. И тут же сержусь, глядя на слишком тонкую рубаху Кайрона. Еще и верхние пуговки слишком открыты. Он ведь так по всей лекарне не ходил? У нас пациентки женщины. «Хотел переодеться, но не успеваю. Сюрприз вот-вот подъедет», – отвечает Кайрон. И только хочу спросить, какой, как он кивает в сторону дороги, с которой съезжает черная карета. Добротная, высокая, но герба нет. «Какой-то богач тайно пожаловал», – прикидываю идеи, пытаясь отвлечься от близости Кайрона, и вглядываюсь, как открывается дверца. Первым делом появляется пышная рыжая шевелюра, и сердце сжимается вмиг от тоски. Сколько раз я видела дочь в случайных прохожих. Вот и сейчас мне все кажется, что появится она, но наружу выходит красивая незнакомая девушка. Хотя про незнакомую я зря. Я уже видела ее точеное личико в вестниках. Та самая леди Эймс, в дом отдыха и красоты которой я собиралась как-нибудь заехать. И вот она здесь, собственной персоной. На больную совсем не похожа. Энергия от нее пышет такая, что даже цветы на клумбе могут раньше времени зацвести. А еще есть в ее образе что-то такое, что заставляет сердце сжиматься вновь и вновь. Леди Эймс поправляет складки на голубом изысканном платье, шагает к лекарне, и в этот момент я вижу ее глаза. Лицо пусть другое, но этот взгляд я не перепутаю ни с чем другим. Чертовка. Моя родная чертовка. «Невозможно!» – срывается шепот с онемевших губ, а сердце пропускает удар. «Тебе это не снится!» – раздается низкий голос Кайрона над ухом, и я тут же оборачиваюсь. Смотрю на мужчину во все глаза, а он лишь улыбается уголками губ, когда глаза неотрывно смотрят мне в душу. «Когда ты только пришла в этот мир, ты кое-что очень хотела, Оли. Я не мог тебе пообещать, пока не убедился, что смогу исполнить». «Как?» – только и выдавливаю из себя. «У королевы шикарные книги в библиотеке, но еще больше впечатляет ее шпионская сеть», – шепчет мне Кайрон, а я начинаю путаться в мыслях. «Выходит, он попросил ее помочь? Ради меня?» Не успеваю задать этот вопрос. Мое видение из снов уже проходит путь, отстукивая каблучками по белокаменной дорожке, и останавливается напротив. Цепенею, слова вымолвить не могу. Она... «Господин Кайрон, доброго дня. А вы, смею предположить, легендарная лекарь Оливия? Я леди Эймс, рада знакомству». Бойко представляется рыжая, а затем прищуривается, наверняка пытаясь понять, что со мной сейчас не так. Моргает раз, второй. Улыбка покидает ее очаровательные пухлые губы. Взгляд быстро смещается с меня на дракона и обратно, и ее пальцы привычно начинают чуточку подрагивать в моменты шока. «Она понимает. Она все понимает так же, как и я, по глазам». А затем тихо слезно шепчет: «Мама?»